Студенец. В одной версте за Пресненской, трехгорной заставой. Прежде это был загородный дом князей Гагариных и назывался Гагаринские пруды. Впоследствии эта прекрасная дача перешла к графу Федору Андреевичу Толстому, а от него к дочери его графине Закревской. Муж графини был тогда министром внутренних дел. Загородный дом начали называть Закревской дачей. Новый владелец прекрасно изукрасил свою дачу. Провел каналы, насадил аллеи, понасыпал холмики, понаставил памятники. Каменскому, Барклаю, Волконскому и другим. Необыкновенная нового рода правильность, напоминающая что-то фронтовое, и самая чистота, в которой все это было содержимо, как бы заимствованы были у аракчеевских военных поселений. Однако ж дача в начале нынешнего столетия была одним из модных гуляний москвичей. Потом она была забыта москвичами. Ее продали, и она под названием «Студенец», «Студеная вода», принадлежит теперь обществу садоводства.